Глава третья. Дан. Ника такая же тихоня, как я, рок-музыкант. Ишь ты, байки ей не угодили. Если бы не гора вещей, посадил бы как миленькую, никуда б не делась. Приехала ко мне, пусть и живет по моим правилам. По поводу того, что в моей холостяцкой берлоге начнут появляться домашние цветы, вообще взбесила. Сам уже не пойму, что меня так вывело рядом с ней. То ли ее болтовня бесконечная и понимание, что о спокойствии можно забыть. А может, недовольство в зеленых под цвет моего байка глазах. По виду ей и 18 трудно дать с натяжкой. Невысокого роста, в своей яркой майке с прилипшей грязью, в каком-то нелепом комбинезоне, вроде Ника не колледж окончила, а только школу. Да и хвост из собранных каштановых волос тоже смешно мотылялся, пока она за мной бежала. С первой секунды я ей точно не понравился. Ну и пусть, мне только лучше. Будет бояться, больше уважения проявит, иначе сядет на голову, как Лера, и начнет веревки из меня вить. Останавливаюсь специально со стороны двора возле своего дома, чтобы самые любопытные сотрудники, они у меня все такие, не выскочили из мотосалона. С них станется клиентов бросить ради интересного зрелища. Подъезжает такси, и я, временно прощаясь со своим привычным раскладом, открываю дверцу со стороны Ники. «Там мост был такой широкий-приширокий!» Она выскакивает и с первой секунды вываливает свои впечатления, еще и показывает в придачу. «По нему люди на великах катались и на роликах. Ой, а река! По ней же корабль плыл, самый настоящий, с вот такими парусами!» «Только ты не подумай, что я темная. Нет-нет-нет!» Машет головой. А я не то что подумать, забыл уже, куда идти собрался с ее чемоданами. «Все на свете в интернете видела, а своими глазами мало. Зато теперь смогу везде побывать, весь мегаполис обойти. Ух ты ж, супер-пуперская жизнь здесь!» Открываю дверь в свой подъезд. И до самой квартиры отстраненно слушаю перечисление всего, что считал в порядке вещей и не придавал значения. Меня интересует, когда она обходить мегаполис собралась. Вляпается же, как пить дать куда-то, а мне расхлебывай. Такую простушку еще поискать. Доброе слово услышит и побежит, куда позвали. Даже табличку «Наивная дурочка» вешать не надо. Все читается и так крупными буквами. Переступая порог квартиры, предупреждаю. «Ника, смотри под но...» «Да ё-моё!» Не успеваю досказать, моя гостья уже растянулась плашмя на полу, споткнувшись через скаты. «Ай, больно же как! Ты меня в гараж привел жить?» Принимает сидячее положение и озирается по сторонам. «Дожился. Мою стильную берлогу гаражом обозвали». Для меня это норма — хранить сменные скаты на Харлей Дэвидсон в коридоре. Руль от второго байка тоже на своем месте, так же, как и контейнер со смазочным маслом и еще масса нужных для жизни вещей. Где хочу, там и бросаю. Мое личное дело. «Идти сможешь, Ника?» Поднимаю ее второй раз за сегодня на ноги. Свалилось же чудо на мою голову. «Ага, уже в норме. Мне падать не привыкать», — выхватывает у меня пакет со своей фиалкой и, прихрамывая, бежит осматривать квартиру, выкрикивая на бегу. «Ух ты ж, ёлки-метёлки! Ух ты ж, веники-вареники! Надо же, как люди в мегаполисе живут! Пространства много, а зацепиться глазу не за что. У моей бабульки и то посимпатичнее в покосившейся халупе. О, Господи, дай мне сил!» Если месячная сестра будет продолжать говорить все свои мысли в том же духе, я ей скотчем рот заклею. «Здесь будет твоя комната», — зову ее, раскрывая одну из трех спален. «Но учти, будешь путаться под ногами, так и быть, отправлю в гараж. Халупа бабульке номером люкс покажется». «Гоню, конечно». Но ей и не следует мой ультрасовременный стиль хай-тек сравнивать с хрен знает чем. «Так, а если мне надо будет выйти на улицу, я что, разрешение спрашивать должна?» Простушка-то с гонором, и еще каким. Верно, на вокзале подметил. Должна. Потеряешься где-нибудь. И кто тебя искать должен, а? Ника под напором моих вполне логичных вопросов пятится к окну подальше от меня. «Я что, на домашнего питомца похожа?» — взвизгивает от возмущения тоненьким голоском. «Чего мне теряться? Села в автобус и приехала куда надо. И вообще, перестань на меня голос повышать. Ты меня пугаешь сильно». «С какой стати я могу напугать?» «Выделывается, как все девчонки, не более того. Согласен, добряком меня назвать сложно. Но не могу же я быть таким страшным, что она за шторой спряталась. Или могу?» «Эх, ладно. Понимаю, что уже не вылезет, пока я не уйду. Разбирай свои вещи. Временно разбирай. Меня греет это слово, что не навсегда такое чудо поселилось». Позже я зайду за тобой и отведу познакомить с... Ну, сама увидишь с кем. Раз уж ты со мной живешь, должна быть знакома с моим окружением. Если должна, я согласна. Из-за шторы раздается тихий писк. Хлопаю раздраженно дверью спальни и выбегаю в коридор. Во всем молодожен виноват, не уймется никак со своими свадьбами. Еще бесит то, что у дяди есть родной сын. Мы хоть и живем в одном городе, но не общаемся. Так нет же, к нему нельзя. Видите ли, у нашего пиар-агента со звездой во лбу комнат отдельных нет. Сплошная студия на весь этаж. Зато у меня хуже, чем у бабульки Ники в покосившейся халупе. И ничего. А хотя, есть у него место или нет, он и так бы нашел миллион отмазок. Жук редкостный. Вида пронырливых говнюков. Закрывая ее, не оставляя ключ. Обойдется. Стукнет что в голову и сбежит еще. Странная простушка, да нервного тика странная. Спускаюсь на первый этаж и захожу в зал мотосалона через запасной выход. «Босс здесь!» Завидев меня издалека, кричит напарничком рыжебородый. И все остальные вылезают из подсобки. Ну вот. Так и знал, что фигней страдают. Моя команда консультантов и мотослесарей в сборе. 5 громил с бородами, которыми они гордятся и меряются между собой. Байкеры на всю голову. Другими словами, работники, которых терплю, ругаю, но и не представляю себя без них. «Встретил сеструху!» — грохочет басом самый высокий бородач. «Красотка, поди, раз так задержался!» Хихикает седой, тот еще ловелас. Остальные бардачи подхватывают с гоготом, перебивая друг друга. «Дан, ну не тяни!» Спрыгивает со стремянки Лера, муж и стой член команды, вся в краске, будто не кистью, а руками рисовала. «У нас сил уже нет терпеть. Встретил или нет, говори скорей». «А где я был, по-вашему?» «Мне без разницы, где ты был. Угонщица...» Так я тоже называю Леру, психует, повышая голос. «Мы хотим знать о месячной сестре. Какая она? Что говорила? Как выглядит?» «Байк ей твой понравился? Эксклюзивчик как-никак! Хи-хи!» Толстяк хихикает, подкалывая меня. Лишнее напоминание только нервирует. Мой любимый байк Харли Дэвидсон родился и жил в нормальном черном цвете. Пока не попал под раздачу девушке, которую я уже и прибить хотел в прошлом, и сделать своей, и много чего. Некоторые вещи вспоминать до сих пор тяжело. Сейчас все изменилось. И эта девушка стоит напротив, вставив руки в боки с самым решительным видом, считая меня своим другом. «Лера, она очень странная. Без твоей помощи я не обойдусь». Не вдаюсь в подробности, отвечая ей. «Байк бы Нике не понравился никакой. Она больше любит автобусы». Это уже адресует толстяку. «Сами с ней скоро познакомитесь и все поймете. А пока на места и живо за работу». Мотослесари уносятся в гараж. Консультанты занимают пост у входа в ожидании клиентов. А Лера карабкается обратно на стремянку продолжать свою арт-роспись стен мотосалона. Моя приемная с кабинетом расположена на втором полуэтаже с выходом по внутренней лестнице в центре торгового зала. И не успеваю и две ступеньки преодолеть, как Лера снова окликает меня. «Я надеюсь, ты не испугал месячную сестру?» Начинается. «И ты туда же!» Раздражаюсь мгновенно. «Делать мне больше нечего, что ли? Нормальный я с ней был, нормальный, в своем обычном настроении». «А, тогда все ясно», — понимающе кивает она. «Ника сейчас или в обмороке валяется, или ищет предмет потяжелее, чтобы был под рукой к твоему возвращению. Когда я с тобой познакомилась, чуть заикаться не начала. Так я не из пугливых девочек». Делаю вид, что не слышу, а то угонщицу сейчас понесет на меня все бочки сбрасывать. Быстро поднимаюсь к себе. Секретаря временно нет в мотосалоне. Часть ее работы выполняет самый высокий байкер. Остальное приходится делать самому. Провожу несколько рабочих звонков, загружаю сертификаты в печать, и тут до меня доходит. Я же собирался вернуться за Никой еще час назад. За это время она могла что угодно натворить. Выбить окно и спуститься по водосточной трубе навстречу приключениям в мегаполисе. Твою ж налево. Бросаю все как есть. Даже не глядя, чем занимаются сотрудники, тороплюсь через служебный вход к себе. Никогда я еще никого там не оставлял одного. Любовницы проводили со мной ночь и с утра уезжали. Пару раз встречался серьезно, если считать с моей стороны, пока не узнавал, что девушка имела сразу и второго лоха одновременно, кроме меня. Поэтому дело до совместной жизни ни с кем так и не дошло. Но и тяга к модельным красоткам тоже пропала сама собой. Распахиваю дверь. Тишина. Подозрительно. Возле закрытой спальни Ники приостанавливаюсь. Вот оно. Нахожусь у себя дома, а должен подстраиваться. Думать, раздета или одета. Еще там или уже нет. Медленно приоткрываю дверь, заглянуть в щель. Подсматривать собрался. От неожиданности дергаюсь, задевая виском дверной косяк. Ника стоит со стороны столовой и, так понимаю, видела мою заминку. «Вот об этом точно не беспокойся!» Злюсь на нее и на себя, что показал себя идиотом. «Меня вообще не волнует, как ты выглядишь». «А тех людей, с которыми мне нужно познакомиться, тоже не волнует?» Своим вопросом сбивает меня с толку. «Я-то ожидал, что выдаст в ответ на мою заявку какую-то колкость. Но ей и дела нет, почему меня не волнует. Зато другие люди интересуют». «Вот для них, Ника, важен твой внешний вид. Они очень хотят с тобой поскорее познакомиться». Еле сдерживаю смешок, вспоминая расспросы бородачей. «Ровно через 5 минут мы выходим», — предупреждаю ее на полпути до столовой. И пока она забегает в свою спальню, вхожу приготовить себе кофе. Понимаю, что-то не так. Стол, стулья на месте. Только вот чувствуется разница между тем, как я с утра сюда входил до приезда Ники, и сейчас. Осматриваюсь беглым взглядом. Грязная посуда испарилась бесследно, так же, как и моя чашка и кофе. В поисках пропажи меня и застает Ника. Вместо того, чтобы спросить у нее, куда все делось, прикрываю рот рукой, скрывая смех. Мои слова она восприняла слишком серьезно.